Нетти я взял на спектакль в пятницу, а с отцом пошел в субботу. Он спросил меня, правда ли я хочу идти во второй раз, или делаю это, чтобы составить ему компанию. Вскоре после появления на сцене Джуди я почувствовал на себе его любопытный взгляд. Полагаю, мне и в тот раз, как всегда, не удалось скрыть свое восхищение. Потом в столовой за кофе с пирожными я представил его Вольфом и Шварцем, и, к моему удивлению, Джуди сделала ему реверанс, эдакий почти незаметный поклон. В стародавние времена так было принято у девушек в Европе, а некоторые кернкроссовские воспитанницы приберегали этот поклон для епископа, патрона школы. Я знал, что отец — важная персона, но не мог представить его человеком, которому делают реверансы. Ему это понравилось. Он ничего не сказал, но я знал, что ему понравилось. Если что-нибудь и могло дополнительно украсить мою любовь к Джуди, так это одобрение отца. После смерти матери меня периодически одолевали мучительные размышления об этих словах «Карл», будто я сын Данстона Рамзи. И я пришел к выводу, что независимо от того, сын ли я Данстона Рамзи по крови, по духу я сын моего отца. Его не было дома в тот период моей жизни, когда мальчишка обычно одержим восторгом перед отцом. И вот в 17 со мной случился запоздалый приступ подобного преклонения. Иногда в школе я ловил на себе угрюмый и иронический взгляд Рамзи, и тогда я спрашивал себя, о чем он думает. Уж не о том ли, что я его ребенок? Теперь, когда отец вернулся, это уже казалось не так важно. И вообще Рамзи лишь исполнял на время войны обязанности директора Колберна, тогда как отец являлся председателем совета попечителей школы и в некотором смысле начальником Рамзи, как он, казалось, начальствовал над столькими другими людьми. Он был начальником от природы, лидером от природы. Помню, как я пытался имитировать некоторые его характерные черточки, но шли они мне ничуть не больше, чем его шляпы, которые я тоже примерял на себя. Возвращение отца в Торонто вызвало множество пересудов. И кое-что я слышал, поскольку мои одноклассники были сыновьями тех, кто судачил. Отец входил в кабинет и занимал должность министра продовольствия, так что в странах, куда мы поставляли провизию, его считали крайне важной персоной, важнее, чем дома. Он проявил чрезвычайное умение ладить с Маккензи Кингом, без пререканий, но и не поступая своими принципами, которые зачастую не совпадали с премьерскими. Но также его сопровождала иная репутация, о которой говорили вполголоса и с оттенком двусмысленности, непонятным мне и первое время даже неощутимым, а именно репутация так называемого фехтовальщика. О моей невинности свидетельствовало то, что я воспринял это слово в его прямом смысле. То значение, которое оно приобрело впоследствии, тогда было внове, и я гордился тем, что мой отец — фехтовальщик. Я полагал, что так называют галантного человека, рыцаря, кого-нибудь вроде принца Руперта, в противовес кромвелевскому аскетизму Маккензи Кинга. Принц Руперт Рейнский, 1619-1682, типичный представитель галантного рыцарства, сражался в армии сторонников короля против лорда-протектора Англии Оливера Кромвеля. Не без интересно отметить, что любимого пуделя принца Руперта звали Бой. Когда ребята в школе спрашивали меня об отце, а делали они это часто, поскольку отец был заметной фигурой и известность его росла, я нередко отвечал, можно сказать, коротко и ясно, он настоящий фехтовальщик. Теперь я содрогаюсь от унижения, вспоминая, что говорил то же самое Вольфам, которые отнеслись к этому спокойно, хотя мне и показалось, что ноздри у миссис Вольф дрогнули. А умея я лучше чувствовать нюансы, то заметил бы, что беседа утратила непринужденность. Но слово это звучало так гордо, что, помнится, я даже повторил его. Я знал, что Вольф и Шварцы симпатизируют мне, но как усилится их симпатия, если они поймут, что я сын человека, аристократизмом и темпераментом на голову возвышающегося над миром крупной буржуазии, который считался в Канаде лучшим из миров? Фехтовальщики обладают врожденным благородством, а мне посчастливилось быть сыном одного из них. Стану ли я сам когда-нибудь фехтовальщиком? Ах, поскорей бы! Вольфы, как и многие евреи, на Рождество уезжали на курорт. И когда отец пригласил меня в Монреаль на день подарков, я даже не колебался. Ведь разлука с Джуди предстояла и так, и так. День подарков — первый день недели после Рождества. В этот день принято делать подарки служащим, почтальонам, посыльным.